Глава 8. Военная база США Кэмп-Лиманьер. Республика Джибути, Восточная Африка. На базе можно было видеть взлетно-посадочную полосу, солдатские помещения, столовые, электрические трансформаторы, полевой госпиталь. На отдельной парковке находились военные грузовики и топливозаправщики. Неподалеку от палаточного лагеря после учений отдыхало несколько американских солдат. Они уселись у спортивных снарядов и шутили друг с другом. «Говорят, нас должны послать на миссию что-то про захватчиков оружия», — сказал Майкл, который был старшим этой небольшой группы. «Давно пора, а то я уже ржавею тут», — ответил Питер. «Давно пора, а то я уже ржавею тут», — ответил Питер. «А мне бы сейчас хотелось прокатиться на Кадиллак Эльдорадо 1959 года в красном цвете и видеть табличку «Добро пожаловать в Майами-Бич», — мечтал Джейсон, помахав рукой в воздухе. «Неплохо, неплохо», — ответил Дэнни. В это время на территорию заехало два армейских внедорожника «Хамви М-998». Из них вышло несколько военных, в том числе и полковник Ричард Фридман. «Какая-то важная делегация пожаловала», — сказал Майкл. «Уж точно», — сев на землю, произнес Питер. «А это еще кто?» — спросил Джейсон. Из Хамви вышел Марк в черных очках, с оружием в одной руке, а другой он накинул на себя рюкзак и забрал из кузова армейскую сумку. Он был в темно-зеленом, почти черном камуфляже, с накладными карманами на куртке, рукавах и штанах. В рукавах и штанах были интегрированы наколенники и налокотники. На руках были одеты беспалые перчатки. На проекции костяшек рук имели специальные защитные пластины, выполненные из плотного полимерного материала, выполняющие роль кастета. На ногах легкие тактические ботинки с водонепроницаемыми нейлоновыми вставками. «Экипировка у него другая, не как у нас. Покруче», — обратил внимание Питер. К ним подошел офицер морской пехоты Лоуренс и распорядился. «Так, господа, у вас сегодня выход через 7 часов, а через час инструктаж». Все хором рявкнули. «Есть, сэр!» Через час все собрались и сосредоточились на инструктаже в специальном помещении. На стене висела карта. Офицер Лоуренс прикрепил к стене фотографию мужчин. Указывая лазером на карту, он начал. «Это лагерь повстанцев, который они устроили в небольшом поселении в Южном Судане. А это Мартин Прайс по кличке Карат. Американец, ответственный за нападение на небольшую колонну наших военных. В этих краях он занимается продажей нашего оружия повстанцам. Кстати, и сам является главарем кучки преступников, их около 30. Он также держит контроль над одной алмазной шахтой. Ваша цель – встретиться с проводником, дойти до лагеря, захватить и убить Мартина Прайса, а потом вернуться в точку эвакуации». «Что там за местность?» – поинтересовался Майкл. «Джунгли, горные уклоны. Но там есть и автодорога. Не забывайте про опасности, которые могут быть в этих тропических лесных дебрях. Джунгли – место нездоровое, знойное и влажное. Эти непроходимые чащи кишат змеями, пиявками, клещами, москитами и многими другими ядовитыми тварями. Будьте осторожны». «Возможно, будут типичные проблемы со связью», – сказал Майкл. «Полет на двух вертолетах «Блэк Хоук». На одном полетите вы», – продолжил Лоуренс. «А на другом кто?» — поинтересовался Дэнни. «Член САР, специальной штурмовой разведки. У него в том районе своя задача — освободить заложника, сотрудника ЦРУ, который попал в их грязные лапы». «Отлично, мы и вчетвером справились бы без вашего крутого солдата», — сказал Джейсон с ухмылкой на лице. «Что еще за САР?» — с любопытством и каким-то недоверием произнес Питер. Они начали задавать друг другу вопросы. К ним вышел полковник Фридман. «Отставить разговоры. У вас есть время на сборы и тщательно подготовьтесь как следует. Свободны!» — строго приказал он. Две точки в небе на фоне солнца увеличивались в размерах. Два черных ястреба летели в место назначения. Бойцы сверху наблюдали за огромным зеленым растительным миром Африки. И все это выглядело довольно таинственно. Каждый думал о своем. Дэнни хлопнул по плечу Джейсона и показал в сторону второго вертолета. С него десантировался Марк. Остальные наблюдали, как он выпрыгнул и улетел вниз. Через короткое время командир группы Майкл сказал: «Сейчас будет точка высадки. Приготовились». Вертолет начал медленно спускаться вниз, а потом завис в воздухе. «Канат спущен», — доложил член экипажа вертолета. «Ну все, поехали», — приказал командир Майкл. Все четверо по очереди спустились по канату вниз к джунглям. «Операция по высадке закончена. Возвращаемся на базу», — отчитался командованию командир экипажа вертолета. У каждого был свой позывной. У Майкла — Пророк 01, у Джейсона — Раптор, у Питера — Феликс, у Дэнни — Сокол 03. «Атлас 22, это Пророк 01, мы выдвигаемся к цели». «Пророк 01, это Атлас 22, мы поняли». Конец связи. Четверо морских пехотинцев шли через густые джунгли. Двигаться было непросто, видимость была ограниченная. В некоторых местах лесные дебри были особенно густы, и им приходилось расчищать растительность для прохода. «Черт, как же здесь душно!» — ворчал Джейсон. «Да, гребаные москиты! Твари! И зачем они только созданы?» — сказал Питер, ударив себя по щеке. «Вот же занесло нас в эти дебри! Приятная будет прогулочка!» — жаловался Дэнни. «Тихо! Стойте!» — приказал Майкл. «Кажется, это он. Смотрите! Вот наш проводник. Молодой африканец в гражданской одежде и с автоматом Калашникова в руках подошел и поприветствовал военных. Дальше они пошли вслед за ним. Тем временем Марк, добравшись до алмазных шахт, лежал на возвышенности, с которой все было видно, как на ладони. В оптическом прицеле улучшенного Ар-15 возникло несколько фигур с винтовками. Один из них прикладом бил африканца и кричал на него, заставляя работать. Все рабочие были очень худыми и избитыми. Истощенные, они работали из последних сил на россыпи, перебирая вручную слой за слоем земли. Но для повстанцев это не было проблемой. Мертвых они меняли на живых, и все снова повторялось. Среди них Келлер увидел того, кого нужно было спасти по заданию. Он был в сильно потрепанной и испачканной рубашке, которая была когда-то белой. Охраны было немного, и Марк выбрал первую цель. Хорошенько прицелившись в повстанца, который должен был вот-вот выстрелить из пистолета в рабочего, он спустил курок. Пуля вошла ему в голову и вылетела с куском черепа с другой стороны, и он рухнул в грязную лужу. Началась суматоха. Еще выстрелы. Второй, третий и четвертый упали на повал. Пятый, увидев, что его товарищи мертвы, забежал в хижину и спрятался. Марк подобрался ближе на 30 метров и из его положения с колена выстрелил в хижину с подствольного гранатомета. Спустя секунду всю хижину разнесло в клочья. Келлер дошел до шахты. Рабочие столпились в кучку. Они были испуганы и боялись даже бежать. «Вы свободны», — сказал Марк рабочим. «А ты идешь со мной», — приказал он, посмотрев на американца, который уже понял, что к нему пришла помощь. Четыре морпеха уже стояли неподалеку от лагеря повстанцев. Они отпустили своего проводника, который получил свои $500, и перед уходом сказал, что бандиты, скорее всего, покинули это место. «Не нравится мне этот тип, очень не нравится», — ответил Дэнни. «Надо было его завалить», — сказал Джейсон. «Что? Захотелось в Ливенпорт?» — предупредил Питер. «К черту!» — буркнул Дэнни. «Мне не нравится, что слишком тихо в лагере. Я никого не вижу. Вышки пусты, ни одной живой души», — говорил Питер, всматриваясь в каждое маленькое здание через оптический прицел. «Неужели они свалили?» — недоумевал Дэнни, который тоже пытался хоть кого-то разглядеть. «Оставив Хамви? Хотя можно предположить, что он сломан, но что-то явно тут не так. Если они действительно ушли, то можно считать, что миссия провалена. Но все равно нужно проверить, может, они что-то еще оставили», — сказал Майкл. «Не нравится мне это все. Какая-то хрень. Зачем им было уходить?» — спросил Джейсон у Майкла. «Не знаю. Вариантов может быть много. Там по центру какое-то здание с куполом. Может быть, храм? Ладно, выдвигаемся». Четверо выдвинулись в сторону храма. В некоторых домах двери были открыты. Все выглядело так, будто все в спешке покинули это место. И в этой тишине солдаты услышали голос. «Помогите! «Помогите!» Голос исходил из того храма. Майкл жестом приказал Джейсону зайти внутрь и проверить, что там. Джейсон подбежал к зданию, осторожно открыл одну из двух больших входных дверей и вошел внутрь. А спустя полминуты он крикнул: «Здесь, кажется, выживший человек!» Оставшиеся трое тоже зашли туда. Внутри было еще одно помещение и дверь, а дальше большой зал, где в углу сидел связанный африканец. «Что за... как он тут оказался?» — сказал Майкл. Неожиданно для всех по громкоговорителю заговорил некто по-английски, без акцента. «Браво, солдаты! А теперь бросайте оружие, вы окружены. Выхода отсюда нет. Попытаетесь что-то сделать, и вы трупы». «Вот тварь! Вот же тварь!» — сказал Дэнни. «Мартин Прайс!» — сказал Майкл. «Вот попали!» — прошептал Питер. «Грёбаный проводник! Сука! Я знал, что тут что-то не так!» — произнес Джейсон. Группе пришлось сдаться. Они сложили оружие. В здание зашел довольный Мартин Прайс, который изрядно позлорадствовал над таким провалом морских пехотинцев. Один из повстанцев, широкоплечий с мощным торсом, стал их избивать. К нему присоединилась толпа. После того, как солдаты были сильно избиты, им устроили развлекательный поединок этого повстанца с морпехами. Но у тех из-за избиений не оставалось сил, чтобы противостоять ему. «Значит, пожаловали сюда, чтобы меня убить? Но теперь вы мои трофеи, и я решу, что с вами сделать. Может быть, за ваши головы я получу приличный выкуп? Либо я сдеру с вас шкуры и развешу на деревьях», — сказал Прайс.